Явление седьмое. Те же, кроме Хлестакова и Городничего. Бобчинский Добчинскому. Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жизнь не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина? Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал. Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметке не станет. А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус? Слышали? Государственный-то совет как прижал. Пойдем, расскажем поскорее Амосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна. Добчинский. Прощайте, кумушка. Оба уходят. Артемий Филиппович, Луке Лукичу. Страшно просто. Отчего и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Уходит в задумчивости вместе со смотрителем училищ, произнеся: «Прощайте, сударыня!» Явление восьмое. Анна Андреевна и Мария Антонна. Анна Андреевна. «Ах, какой приятный!» Мария Антонна. «Ах, милашка!» Анна Андреевна. «Но только какое тонкое обращение! Сейчас можно увидеть столичную штучку. Прием и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей, я просто без памяти. Я, однако же, ему очень понравилось, я заметила все, на меня поглядывал». Мария Антонна. «Ах, маменька, он на меня глядел». Анна Андреевна. «Пожалуйста, своим вздором подальше, это здесь вовсе неуместно». Мария Антонна. «Нет, маменька, право». Анна Андреевна. «Ну вот, боже сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?» Мария Антонна. «Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня». Анна Андреевна. «Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее». Явление девятое. Те же и Городничий. Городничий входит на цыпочках. Ч-ч-ч-ч. Анна Андреевна. «Что?» Городничий. «И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу, что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного. Да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит. Так вот, право, чем больше думаешь, черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить». Анна Андреевна. «А я никакой совершенно не ощутил робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. А о чинах его мне и нужды нет». Городничий. «Ну уж вы, женщины, все кончено, одного этого слова достаточно, вам все финтерлюшки. Вдруг брякнут ни из того, ни из другого словцо, вас посекут да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским». Анна Андреевна. «Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое!» — посматривает на дочь. Городничий. «Но уж с вами говорить... Эх, в самом деле, оказия. До сих пор не могу очнуться от страха». Отворяет дверь и говорит в дверь. «Мишка, позови квартальных Свистунова и держи морду. Они тут недалеко, где-нибудь за воротами. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький. Как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго к крепился давеча в трактире. Заламливал такие аллегории и якивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.